Глава 39. Больно. Ноги ведут меня снова к кабинету. А зачем? Я обещал себе, что не подойду, даже если хоть вздыхать буду. От этого решения так больно, хоть вой. Зачем ты так? Ты же не такая, ты не жестокая. Что с тобой стало? Сажусь на лавочку возле кабинета, смотрю в стену. Нет. Говорить с ней я больше не хочу. Вообще ничего не хочу. Но уйти не могу. Не могу и все. Один из наших проходит мимо меня, стучит, открывает Люба. «А Алена Максимовна здесь?» Я слышу, как она тихо плачет, рвано вздыхая и шмыгая носом. «Я вместо нее чего хотел?» По-боевому встает Люба, не пуская в кабинет. «А я на уколы не успел. Вечером приходи». Закрывает перед его носом дверь. «Но почему она плачет?» Горит у меня внутри. «Почему?» Сердце рвется туда, к ней, выяснить, почему. И плевало оно на слово, данное самому себе, что не подойду ни за что. «Но потому что! Плачет же! Как это вынести?» Свою боль можно пережить, но когда ей плохо, все обещания горят синим пламенем. Встаю, прислоняюсь лбом к двери, кладу ладонь. Люба меня, конечно, не пустит. Сжимаю кулак, решительно стучу. «Ну что?» — выходит она рассерженно за дверь, прикрывая за собой. Смотрю ей в глаза. «Ты мне глазки не строй свои грустные!» «Зло! Я тебе не Аленка! Вон, иди теперь туда, куда бегал. Там глазки строй». «Что? Чего хотел?» – спрашиваю. «В первом корпусе ЧП. Просили тебя или Алену Максимовну». Играя желваками, нагло вру я. «А что случилось?» «Не знаю». Как только Люба убегает, захожу внутрь. Оглядываю кабинет. Алена за ширмой. С ногами сидит на кушетке, прижав к лицу мокрое полотенце. Плечи вздрагивают. «Ну, и чего ты рыдаешь?» Сижу я. «Выйди!» Задерживая дыхание. Отбирая полотенце, ловлю в ладони ее лицо, задирая выше. Я спросил, почему? Меня выбивает из и так сомнительного равновесия ее заплаканное лицо. «Не трогай меня!» Получая по рукам. Внезапно поддаюсь ее истерике, слетает тоже в неадекват. Оскаливаюсь, ловя ее руку. Уворачиваюсь от пощечины. «Да, блять, буду я тебя трогать!» Ставлю колено на кушетку, раздвигаю ее бедра, руки отвожу за спину. «Не трогай!» Вырываясь, впивается в плечо. Замирая, вжимаясь лицом ей в изгиб шеи. «Нравится делать мне больно, да?» Отпускает. Мы тяжело дышим. Внутри все дрожит от того, что она в моих руках. Нет, не так, от того, что она, наверное, последний раз в моих руках. Мне пиздец, как больно, на разрыв просто. Эмоции срывают башню, губы самовольно скользят по ее соленому лицу. «Нет, нет, хватит!» — начинает плакать опять. «Ты говорила, люблю. Отвечай за свои слова», — рявкаю я ей в лицо. Держу за скулы, не позволяя вырваться. «В глаза мне смотри». Мы зависаем, не моргая. «Почему мы ссоримся?» В моей голове белый шум. Я ничего не могу вспомнить. Я так люблю тебя. Зачем ты меня отталкиваешь? Закрываю глаза, в порыве эмоций прижимаюсь с нежностью к ее губам. Терплю ее укусы, отстраняюсь. «Не любишь», — констатирую я с горечью. «А я бы тебе больно никогда не сделал. Даже если бы злился, потому что люблю». Застыв расфокусированно, смотрит вперед сквозь меня. «Ладно, я понял». Выдыхаю, сглатывая ком в горле, ухожу. И с каждым шагом от нее мне все херовее, херовее и херовее. В груди горит, словно кислоты хлебнул. И хочется сделать больно себе, чтобы это выплеснуть поскорее. Но это же не поможет. Брожу потерянно по базе. В комнату не хочу, там пацаны. Прохожу мимо батутов. Там девочки улыбаются. А я бы, может, и хотел им ответить, если я Алене нахер не нужен. Но я не могу. Я принадлежу ей. И всех этих девчонок не существует. «Чего, Маратик грустный?» — ухмыляется Катя, ритмично подпрыгивая ближе ко мне. «Не любят тебя!» Скачет на краю батута. «А тебя?» Ухмылка на лице Кати превращается в оскал. «А мне не принципиально, чтобы любили». Теряет контроль над траекторией прыжка. Нога попадает в дырку на полотне, которая покрывает пружины. Проваливается между ними, цепляется. «О, фак!» Морщась, дергаюсь, словно словив ее ощущение. С воплем, выворачивая щиколотку, летит на бок. Сбивает девочку на соседнем полотне. Хмуро смотрю, как Катя, постановая, осторожно вытаскивает ногу. И вроде жалко, девчонка же, но... Отворачиваюсь, ухожу. Джентльмен во мне сегодня в коме.